«Вы хотели сказать, лесть?» — усмехнулся Арманд. «Нет, лестью подобное создание не купишь. Но я и не думал льстить. Все правда, чистая правда. Вы только взгляните». Он снова схватил Стейси за руку, но на этот раз не как мужчина-женщину, а скорее, как друг, и она не нашла в себе сил вырвать руку. Арманд чуть ли не протащил ее за собой к главной лестнице, но вместо того, чтобы подняться, вдруг завернул под нее. Там был небольшой закуток, в который Стейси заглядывала когда-то, но не заметила ровным счетом ничего, заслуживающего внимания. Впрочем, она не рассматривала ни стены, ни пол, а просто убедилась, что там ничего не стоит и не лежит, в том числе и пыль, и, на поверхностный взгляд, нет никаких дверей. Арманд плавно взмахнул рукой, и шар-светильник послушно подплыл к нему. «Посмотрите на это», — выдохнул он благоговейно. «Здесь на полу не было плитки, а лишь одна большая каменная плита из светло-серого чуть шероховатого камня. И на этом камне был рисунок. Вырезан, выжжен, изображен, Стейси не могла понять, каким образом нанесен он на камень. Она не видела прежде подобного. Рисунок был не ярким, но все же цветным. Мягкие переливы красок, плавные линии. Он выглядел выплывающим из толщи камня на поверхность, словно из-под воды. «Вы знаете, что это такое, мисс?» — спросил Арманд, опускаясь на колени и касаясь изображения кончиками пальцев, с такой нежностью, с какой не всякий мужчина впервые прикасается к женщине. «Нет, конечно, не знаете. Здесь этим вообще не интересуются. В Британии, я имею в виду. Я уверен, что раньше об этом знали больше, но потом. Молчание все скрыло молчание, и это не случайно». Он поднял голову, откинув назад хвост платиновых волос. В глазах его пылал искренний огонь, тот огонь, что воспламеняет мужчин, по-настоящему чем-то увлеченных, и пленяет женщин. Увлеченный своим делом мужчина для умной женщины всегда красив, так что Стейси даже не знала, чем ей любоваться в первую очередь, таинственным рисунком или Армандом. «Так что же это?» – спросила она нетерпеливо. Ей действительно было ужасно интересно. «Это знак восьми стихий», – торжественно произнес Арманд. Сейчас его коленопреклоненная поза выглядела как дань бесконечного уважения. Стейси и самой захотелось опуститься на колени. Она физически ощущала нечто непередаваемое, исходящее от этого рисунка символа. Но тут позади послышался какой-то шорох, звук шагов. Стейси обернулась. Это оказались дядя Гарольд и Северус. «Идите сюда», — позвала Стейси. «Здесь такое. Вы ведь уже знакомы с мистером Свифтом и Северусом, Арманд». Она осеклась, но молодой человек обезоруживающе улыбнулся. «Да, имел удовольствие познакомиться. И, думаю, мы с вами, Стейси, можем называть друг друга просто по именам. Мы стоим на краю тайны, перед лицом величия. К чему тут какие-то странные мисс, месье или мистер? Пожалуй, что и ни к чему». Согласилась Стейси. Ей показалось, что на лицо Северуса легла тень, да и с самого начала он был настороженным, подавленным. Наверное, ему не нравится, что в их жизни появился новый человек. Она даже не успела поговорить с ним, что-то объяснить. И что тут объяснишь? Наверное, мистер Свифт уже сделал это вместо нее. «Итак, друзья», Арманд смахнул с лица выбившуюся из хвоста прядь и сел прямо на пол, рядом с рисунком. «Подходите, рассмотрите это чудо, а я пока расскажу вам то, что знаю». Стейси тоже опустилась на корточки, а потом и села. Рисунок притягивал к себе, не отпускал, завораживал. Дядя Гарольд подошел ближе, и даже Северус, хоть и косился на Арманда, но не устоял, подошел близко-близко, всматриваясь в загадочное изображение. «Знак восьми стихий, иначе именуемый печатью драконов», — продолжил Арманд. «Вы видите, здесь сразу не понять, что это такое, но вот тут», он провел пальцами над рисунком, отчетливо видны глаза. «Перед нами изображение дракона, а это, его морда, обращенная прямо к нам. Поскольку рисунок не очень отчетливый, то в таком ракурсе не сразу понятно, что именно изображено. Вот эта морда, шеи почти не видно, дальше вот это вот, тело дракона, а вот это, то, что многие принимали за венок, это распахнутые и поднятые максимально вверх, так что их кончики почти соприкасаются, крылья. Изображение дракона не очень четкое, это особенность всех подобных рисунков. Правда, такой большой я вижу впервые». Арманд сделал паузу, на его губах играла мечтательная и восторженная улыбка. Стейси взглянула на него. Наверное, любая девушка растаяла бы от такого взгляда, но ее особенно подкупало, что он смотрит так на рисунок. Увлеченность своим делом, огонь исследователя, открывающего загадочные тайны, это то, что восхищало ее, чем хотелось любоваться, так же как и рисунком. Но что там, между крыльями дракона, не выдержал Северус. О, молодой человек сразу же заметил самое важное. Терпение, мой юный друг, сейчас доберемся и до этого. Итак, дракон, и 7 знаков в форме цветов, расположенных венком, самый нижний на спине дракона, он серого цвета и, так сказать, неопределенной, нечеткой формы. Это знак стихии хаоса, стихии, которой владеют драконы. Должен заметить, что теория, согласно которой существует всего 4 основных стихии, это просто пародия на знание. Все вы знаете, что это за 4 стихии, вот их знаки в виде цветов, расположенные на поднятых крыльях дракона. Огонь, воздух, земля и вода. Некоторые указывают на то, что металл или дерево, а по иным трактовкам, жизнь как таковая, растительная или животная, а также и камень, являются отдельными стихиями. На самом деле это просто производные остальных стихий. Соединение огня и земли дает металл, жизнь рождается от соединения всех 4 стихий, камень – это частный случай стихии земли, так что мы можем их не рассматривать. Но есть другие стихии, которые называются правящими, стихии более высокого порядка. Одна из них – хаос, из которого рождается все. Две другие – вот эти яркие знаки на кончиках крыльев дракона – свет и тьма. Прошу заметить, стихия тьмы вовсе не равнозначна злу. Это бесконечный покой, может быть, даже своего рода нирвана, хотя нам трудно верно понять ее суть. Высшие стихии малодоступны для понимания. А то, о чем спросил мистер Снейп, самая важная часть рисунка. Между крыльями дракона располагается уже не цветок, а звезда, восьмиконечная звезда, парящая в воздухе и как бы осеняющая своим светом все вокруг, в том числе и дракона, носителя стихийных сил, рожденного из хаоса. Это знак 8 стихии, именуемой стихией вечности или же, как считали некоторые мудрецы древности, любовью. Изначальная стихия, благодаря которой из хаоса было создано все. Звезда любви осеняет дракона и, благодаря ее свету, он может не сбиться с пути, управлять стихиями и не поддаться опасному и разрушительному действию хаоса. Если же звезда погаснет, дракон потеряет себя, растворится в стихийном огне, лишится души, станет рабом разрушения. Есть гипотеза, что в этом случае дракон – символ всего творения, мироздания как такового. Арманд замолчал. Несколько минут все рассматривали рисунок. Звезда казалась бриллиантовой. Она была полупрозрачная и мягко светилась, едва переливаясь многоцветными искрами. Арманд протянул руку и очень осторожно коснулся ее, и звезда откликнулась. Она засветилась чуть ярче, искры пробегали по ее лучам. Через несколько секунд все успокоилось. Стейси попробовала следующий, примерно с тем же результатом. Прикосновение к звезде отозвалось покалыванием в пальцах, а потом, приятным теплом, окутавшим руку. «Это печать, живая», — восторженно выдохнул Арманд. «Я находил их и раньше, но все они спали. В давние времена драконы, истинные драконы, наделенные мощным разумом и огромной силой, приходили в наш мир из своего, и они оставили кое-что в наследство людям. В разных уголках Земли находятся магические постройки, созданные ими с разными целями. Все они совершенно уникальны. Возможно, некоторые из них скрыты от людей и их до сих пор никому не удалось обнаружить. Но те, что найдены, как правило, находятся в глубоком сне. У каждого из этих строений есть сердце, источник их жизни и разума. Но оно спит. Одна из таких построек – Хогвартс. Его истинные драконы возвели в сотрудничестве с людьми, которых принято называть основателями. Да-да, мистер Свифт, у меня есть серьезные основания, чтобы это утверждать. Мне удалось отыскать неуничтоженные свидетельства, но главное, я был в Хогвартсе и нашел там печать драконов. Совершенно напрасно я поделился этой радостью с директором Хогвартса. После этого он незамедлительно выставил меня вон, а кроме того намекнул, что мне не стоит делиться своими сомнительными открытиями с широкой общественностью. Вы думаете, что у Хогвартса просто так, для смеха такой странный девиз? Не щекочите спящего дракона. А да, истинные драконы, я уверен, надеялись, что Хогвартс останется свободным и будет сам, следить за порядком в школе, так, как это просто не способны сделать люди, будь они хоть 100 раз магами. Магическая школа, наделенная разумом. Но его сердце каким-то образом усыпили, если не убили вовсе. Там знак стихии не отзывался на прикосновение и выглядел совсем бледным. «Мерлин», — прошептал мистер Свифт, — «неужели это правда?» «Правда», — печально кивнул Арманд. «Щедрый дар драконов оказался не нужен, не в том виде, в каком они хотели его видеть, во всяком случае. Люди оставили от него лишь оболочку и часть силы. Но откуда у вас, в ваши годы, такие познания? Как вам удалось?» «Дорогой мистер Свифт, должен признаться, это не моя заслуга. Я пользуюсь плодами многих трудов моего двоюродного деда Климента Малфруа. Он был своего рода паршивой овцой в стаде нашего рода, так как всю свою долгую жизнь приумножал не полезные связи и богатства, а знания. Дедушка Климент много путешествовал, состоял в постоянной переписке с исследователями, чью работу поддерживал и, зачастую, финансировал. Таким образом он собрал небольшой, но невероятно ценный архив. Этот архив он запечатал особой магией, чтобы доступ к нему мог получить лишь тот, для кого будут представлять ценность сами знания, а не выгоды, которые они могут принести. Так случилось, что я нашел этот архив в возрасте 15 лет и вскрыл печать, даже не понимая, что делаю. Я прочел документы, я был захвачен этой тайной с головой. Все, что мне удалось сделать или узнать за последующие 10 лет, не идет ни в какое сравнение со знаниями, оставленными мне в наследство Климентом Малфруа, одним из величайших ученых и исследователей. Но его имя неизвестно, труды не опубликованы. Магическое сообщество не желает знать правды. «Знаете, молодой человек, я верю вам», — сказал дядя Гарольд, «потому что кое-что знаю об истинных драконах. Знаю от домовиков, тех, что еще не успели забыть свою историю». «Благодарю, мистер Свифт», — улыбнулся Арманд, лишь на миг оторвавшись от заворожившего его изображения. «В древних рукописях, имеющих арабские корни, говорится, что печать драконов открывает проход к сердцу созданного драконами строения. Но, боюсь, нас печать не пропустит. Она отвечает, но не более. Впрочем, и это уже нечто небывалое. Я счастлив, что оказался здесь. Мадмуазель Ле, прошу прощения. Мисс Стейси, я бесконечно благодарен вам за возможность провести какое-то время в этих стенах и обещаю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы мое пребывание здесь пошло на пользу всем нам». Стейси только молча кивнула. Так притворяться не сумел бы даже Малфой. Он действительно увлечен замками и драконами. Он на самом деле очень много об этом знает и очень хочет здесь остаться. Она чувствовала, что все сказанное им – правда. И она понимала, что лучшего мужа ей не найти. Он притягивает ее, как магнит. Похоже, что и она ему тоже нравится. Так тому и быть. Арманд легко поднялся с пола и протянул руку, помогая Стейси встать. Девушка приняла помощь, ощутив тепло и силу его руки. Встав, взглянула в серо-голубые глаза, внимательные и почти восхищенные. Он смотрел на нее почти с тем же восторгом, с каким разглядывал знак стихии. Большего и желать нельзя. Он искренен, это главное. Пока что замок значит для него больше, чем она. И даже если так и будет впредь, не страшно. Если для мужчины дело его жизни важнее, чем женщина, женщине следует гордиться таким мужчиной, а не ревновать его к делу. Он не тряпка, не пустой красавчик. Он – то, что нужно. То, что ей нужно. Стейси улыбнулась, открыто и искренне. Арманд чуть сжал ее пальцы, без слов обещая столь многое. Глава 59. Северус и знак восьми стихий. Наступила ночь, все затихло, спал в лунном свете таинственный остров туманных путей, спали обитатели призрачного замка. Почти все. Северус не мог сомкнуть глаз. Вспоминал свой разговор с мистером Свифтом, объяснившим, что Стейси должна выйти замуж, иначе ей придется стать бабой Ягой и служить вместо леди Арины. Вспоминал Арманда. Он понравился бы Северусу, такой умный, красивый, открытый и относился к нему с уважением, называл мистером Снипом, и весьма чувствительный к таким вещам мальчик не сумел обнаружить издевки или насмешки в его словах, или юным другом, хотя Северусу и хотелось сказать, что никакой он ему не друг, но было нельзя. Хотелось возненавидеть Арманда, но в сердце не было ненависти, только боль. Вспоминал, как Стейси слушала Арманда, как смотрела на него. Это хорошо, что Арманд такой замечательный, хорошо, что он нравится Стейси, или, больше, чем нравится, она его уже полюбила, или полюбит очень скоро. Северус заметил, что плачет, только тогда, когда начал давиться слезами и внезапно обнаружил, что подушка уже промокла от них. Жалкий мальчишка, он всего лишь ребенок, и он ничего не может сделать для Стейси. Тогда пусть сделает этот Арманд, или нет, это так больно, как больно. Он не мог больше лежать, поднялся и оделся, сам не зная, что собирается делать, куда идти. Умылся холодной водой, посмотрел на себя в зеркало, и без того узкие глаза совсем опухли от слез, нос красный, волосы висят унылыми прядями, сколько их не мой. Вот кого он ненавидит, жалкое ничтожество. Он что было сил ударил руками по краю раковины, было больно, но все равно не настолько, как там, в груди, и где-то еще в душе, наверное. Он вышел из комнаты и побрел, сам не зная куда, может быть, надеялся встретить призрака. Только он столь же одинок, только его чувства так же безнадежны, ведь он даже не знает, кого любит. Но, может быть, так и лучше. Северус шел за шаром светильником, не выбирая дороги, и сам не заметил, как ноги принесли его туда, где совсем недавно Арманд показывал Стейси знак восьми стихий, печать драконов. То есть он, конечно, показывал всем, но на самом деле, только ей. Северус завернул под лестницу и опустился на колени. Было темно, шар-светильник за ним под лестницу почему-то не полетел. Может быть потому, что он этого не хотел. Ему хотелось забиться в самый темный угол, чтобы никто его не видел, чтобы он сам не видел себя, глупого ничтожного мальчишку, осмелившегося любить ее. Он хотел спрятать лицо в ладонях, но тут было так темно, что в этом не было нужды, темнота укрыла его милосердным покрывалом. Светильник то ли погас, то ли улетел куда-то далеко. Где-то здесь этот рисунок, где-то совсем рядом. Северус протянул руку и коснулся пола. В кромешной темноте перед ним что-то вспыхнуло. Глаза зеленые, глаза дракона с золотыми вертикальными зрачками. Они смотрели прямо на него. «Чего ты хочешь, мальчик?» – спросил дракон. «Или Северусу это только показалось? Зачем ты пришел? Чего он хочет?» Северус сглотнул и снова коснулся пола. Чуть дальше. Знак хаоса на спине дракона ожил под его пальцами, закрутился серым смерчем. «Хаос – это смерть», – понял Северус. «Уничтожение. Он может смести все на своем пути, оставив лишь пыль, лишь мельчайшие частицы, кружащиеся в дикой пляске. Вот бы смести Арманда. Пусть бы его не было. Ты этого хочешь, мальчик? Ты уверен?» – спросил дракон. Зеленые глаза смотрели на Северуса с вековечной печалью. «Нет, нет», – прошептал Северус. Арманд, сидевший на этом самом месте, изучавший замки, искавший следы драконов, такой живой и яркий, такой солнечный. Северус не желал ему смерти. Если бы можно было сделать так, чтобы он не появлялся в их жизни, а Стейси осталась бы здесь, без всякого глупого замужества. Стейси, ей было бы больно, если бы что-то случилось с Армандом, и он ей нужен. Северус всхлипнул и повел руками вверх, вдоль поднятых крыльев дракона. Под его пальцами цветы знаки стихии оживали, вспыхивали. Огненный цветок шевелил лепестками и язычками пламени, обжигающе горячий, яркий. Коричневый цветок земли вдруг пророс зелеными прожилками и выпустил крохотные листочки. От полупрозрачного нежно-голубого цветка воздуха веяло ветерком. Водный, темный в центре с синими лепестками, был ощутимо влажен, текуч, мягок и притягивал, будто настоящий омут. Но бархатно-черный цветок тьмы манил сильнее, приковывая взгляд и будто шепча что-то. «Не быть, не чувствовать, не дышать, не жить», — различил Северус. «Не живешь, не больно, не чувствуешь, безразлично хорошо покой, покой тишина, покой бесконечный покой». Пальцы мальчика начали погружаться в бархатную черноту, а сердце и правда перестало колотиться, душа перестала болеть. Но тут его рука задела цветок света, и тот вспыхнул белым, слепящим и непередаваемо прекрасным огнем. Слезы тут же снова подступили к глазам. Жить, светить, сгорать, и все равно жить. Страдать и жить. Чувствовать, жить. Пусть пылает душа, пусть поет и плачет сердце. Жить, пел сверкающий цветок света. Северус всхлипнул и оторвал руку от мягко ласкающего ее, обещающего забвение и покой цветка тьмы. Между его ладонями, мерцая, проступал знак восьмой стихии. Звезда вечности, звезда любви. Мальчик нерешительно коснулся пальцами лучей. Он чувствовал, что происходит нечто важное, что ему дан шанс, который выпадает лишь единожды. Но какой шанс и на что? Кому желаешь ты счастья? Мягко спросил оживший дракон, глядя на него мудрыми тысячелетними глазами. Чье счастье важнее для тебя? Ты хочешь счастья себе, или ты хочешь счастья ей, Стейси? Прошептал Северус. Я хочу, чтобы она была счастлива. И он положил руки на знак вечности, восьмиконечную звезду таинственной восьмой стихии. Она вспыхнула так ярко, что свет хлынул из-под его пальцев и на миг ослепил. «Истинная любовь», — прошептал дракон, — «истинная любовь исполнит желание. Она будет счастлива, но будешь ли счастлив ты, мне неведомо. Я помогу тебе, но окажется ли этого достаточно, не знает никто. Иди, взгляни на сердце замка и ты узнаешь, что такое настоящая боль». Каменная плита под ним внезапно начала таять, но Северус не успел ни отпрянуть, ни испугаться, его подхватил поток теплого воздуха и понес куда-то вниз сквозь темноту. Через несколько мгновений Северус почувствовал под ногами твердую поверхность. Вокруг царил серый полумрак. Он находился в огромном помещении с очень высоким потолком и стенами, теряющимися вдали. Было странное ощущение, что зал заполнен чем-то невидимым, что его пустота, иллюзия, и сам воздух в нем, хоть и свежий, но плотный, будто насыщенный энергией. Взгляд же воспринимал только одно, прямо перед Северусом, в центре зала, высилось нечто огромное, по форме действительно напоминающее сердце, такое, как Северус видел в анатомическом атласе, а не легкомысленное романтическое сердечко, как на старой открытке, что хранила мать. Сердце было в несколько раз выше мальчика и настолько объемно, что потребовалось бы, наверное, несколько минут, чтобы обойти его кругом. Его поверхность на первый взгляд напоминала черный камень, но, присмотревшись, Северус увидел, что сердце опутано ажурной металлической сетью, словно кровеносными сосудами, местами сквозь них просвечивало нечто светлое или багрово-алое, будто расплавленный металл. От сердца исходил жар, но не опаляющий, а живой, как от огромного, но доброго зверя. Внезапно оно содрогнулось, это было замедленное содрогание, когда вся его масса пришла в движение, едва заметное взгляду, но неуклонно нараставшее. Это было долгое-долгое-долгое тук, один удар сердца, во время которого оно расширилось, а после снова сжалось и затихло. Завороженный, мальчик пошел вокруг и вдруг ему открылась ужасная картина. Из сердца словно был выдран большой кусок каменно-металлической плоти, и теперь там зияла рваная рана, такая большая, что Северус мог бы улечься в ней целиком, если бы забрался в эту вмятину и свернулся в позе эмбриона. В ней трепетало нечто, что показалось мальчику похожим на обугленную плоть. Рана сочилась густой багровой кровью, раскаленной магмой, от которой внизу образовались застывшие наслоения, мешавшие подойти ближе, да и жар, исходивший от раны, заставлял держаться на расстоянии. Глаза Северуса изумленно распахнулись. «Что это?» – спросил он. «Рана моего сердца», – прозвучал хоть и бесплотный, но все вокруг наполняющий своей мощью голос. «Знаешь ли ты, что ранит больнее всего?» До этого Северусу казалось, что он знает, но сейчас он уже не был так уверен и лишь молча помотал головой. «Больнее всего, когда не можешь защитить тех, кого любишь». Северус ощутил, как болезненно сжалось его собственное сердце и рванулся вперед через кольцо застывшей магмы крови, коснулся края зияющей раны раньше, чем успел понять, что и почему делает. «Тебе очень больно», – прошептал он. «Неужели твоя рана никогда не заживет? Теперь я начинаю верить, что она заживет, хотя шрам останется навечно». «Тебе не больно, малыш?» – тихо спросил замок. И Северус даже на малыша не обиделся, потому что чувствовал, рядом с этим величественным гигантом любой человек всего лишь малыш. И все же этот гигант страдал из-за таких вот малышей, которых он любил когда-то, которых любит до сих пор. «Нет, не больно», – тряхнул головой Северус. Он и правда совсем не чувствовал боли, несмотря на то, что поверхность раны была раскалена, сострадание защитило его. «Довольно, мой друг», – сказал замок. «Мне уже лучше. Ты помог мне, и я очень хочу помочь тебе. Но как, разве это возможно? Я не знаю, лишь надеюсь. Чего же ты хочешь больше всего, человек?» «Хочу, чтобы никогда мне не пришлось страдать из-за того, что я не смог защитить ее». «Хочешь быть ей опорой и защитой?» «Да, но ведь это невозможно. Я всего лишь ребенок для нее. И вообще, я и в самом деле пока так мало знаю и умею, так мало могу. Почти ничего. Ей нужно лекарство от драконьей оспы. Если бы у меня было время. Но мне потребуется слишком много времени. Мне еще так долго нужно учиться. Я попробую подсказать тебе путь. Вытяни руку». Северус подчинился, и через мгновение на его ладони возник знакомый красный клубок. «Леди Арина», — удивился он, — «она может помочь мне?» «Да может быть. Но как помочь, ты должен догадаться сам. Подумай». Северус опустился на пол, вспоминая все, что произошло с того момента, как он, гуляя по острову, вдруг оказался у избушки на курьих ножках. В молчании текли минуты. Внезапно догадка вспыхнула в глазах мальчика. «Благодарю», — сказал Северус и, вытянув руку с клубком, произнес слова, которым научила его баба-яга. В тот же миг он исчез. «Ты понял», — ветром пролетел по подземелью голос замка. «Я верю в тебя. Я желаю тебе счастья, если бы только оно было возможно». Сердце замка снова стукнуло, вновь выступила обжигающая магма, кровь из старой, но так и не зажившей раны, и призрачный безмолвно застонал от боли. Не знать ему покоя, пока те, кого он полюбил в прошлом, и те, кого успел узнать и полюбить совсем недавно, не найдут свой путь, путь истинной любви. Глава 60. Диспозиция. «Ну здравствуй, милок». Арина поднялась с лавки навстречу Северусу, махнула рукой, зажигая волшебные огни по стенам, имитирующие лучины, но свет дающий ровный и сильный. «Знаю, милый, все знаю. И о чем печаль твоя, и чего сердце желает, и что головой, не по годам умный, надумал. Здравствуйте, леди Арина». Северус только глянул на нее и вновь опустил глаза. Ему было очень страшно, что она откажет. «Нет, не откажу», — грустно сказала Яга, для которой все его мысли и чувства были открытой книгой. «Только как бы тебе самому не пожалеть. Потом ведь не вернешь, не изменишь уже ничего. Даже я не смогу. Я понимаю», — с жаром сказал Северус, поднимая на женщину глаза, в которых вспыхнул огонь надежды. «А понимаешь ли ты, что...» Арина вздохнула. «Ей-то ты поможешь. А поможешь ли себе? Над сердцем ее никто не властен. Свободная, как ветер», — Яга усмехнулась. «С нашим даром, все такие». Мальчик опустил голову. «Я понимаю. Но если этот Арманд причинит ей боль, я убью его». Арина рассмеялась, но смех ее не был веселым. «Не убьешь, коли любишь. Если будет у него власть причинить ей боль, значит смерть его во сто крат больнее для нее будет. И вообще, слова и мысли такие забудь. А теперь иди домой, Баюн тебя проводит». Из-под стола тут же вынырнул черный кот. «Не прогоняйте меня», — с жаром воскликнул Северус. «Я согласен на все. Да не гоню я тебя, милый». Арина снова тяжело вздохнула. «Время тебе даю, не нужно. Я уже все решил». Мальчик упрямо помотал головой. «Ну, решил так решил. Однако сегодня никак. Как получат они там кровь драконью, тогда и приходи, коли не передумаешь». Арина махнула рукой. «Да знаю, знаю, не передумаешь. Упрямый. Прям как нашей породы. Но сейчас не время, да и с матерью тебе повидаться надо. Как думаешь?» Северус пристыженно кивнул. «А может, и с отцом?» Мальчик отрицательно помотал головой, во взгляде сверкнула враждебность. «Ну как знаешь, не волить не буду. Прощать, когда и вправду есть, что прощать, это дело тяжелое, мало кому по плечу. Пока что ты вольная птица, поступай, как хочешь и можешь. Однако помни, коли не передумаешь, слушаться меня придется во всем, как солдат генерала. Разумеешь ли это?» Северус снова кивнул. «Да», — протянула Арина. «Счастье Настене выпало большое, да только не каждый может свое счастье разглядеть и принять. А тебе, видно, на роду написано от любви мучиться. От одной Настена тебя спасла, так другая нашлась. Да, милок, другая любовь у тебя была бы, коли внучка моя не вмешалась бы. Только жалеть, я мыслю, ни о чем. Из-за той девчонки и вовсе обидно всю жизнь страдать. Ну ладно, что будет, то и будет. Как знать, может, службой бескорыстной и себе счастье выслужишь, а может и нет. Ты главное запомни, что бы ты для нее не сделал, долго на ней не будет, то твоя воля, а она себе по сердцу выберет». Северус ничего не ответил, только опустил голову. Арине и не нужны были слова, она поняла, что он и не надеется на любовь, почти не надеется, лишь хочет помочь. Но хватит ли этой решимости и бескорыстия на все, что он задумал? Не озлобится ли сердце, не получившие отклика, несмотря на все усилия и жертвы? Ведь любовь не заслужить, а жаль. «Вот еще что, приведи ко мне этого вашего дядю Гарольда, его помощь нам потребуется». «Да не бойся, не выдаст он тайны. А сейчас иди домой, милок, пока тебя не хватились». «Благодарю, леди Арина», — Северус вежливо поклонился и вышел из избушки вслед за котом, перед которым сама собой распахнулась тяжелая дверь. Эта ночь прошла спокойно для всех, кроме замка и Северуса. Даже домовиков призрачный убаюкал, так что они не заметили ночных приключений и путешествий мальчика. А когда Северус вернулся наконец в постель, призрачный и ему навеял светлые сны. Только сам замок не ведал сна. Вздыхая, он всматривался в своих новых обитателей, в переплетение их судеб и вихрящуюся многоцветную путаницу чувств. Как им помочь? Может быть, прогнать Арманда? Замок вспомнил, чем закончились его попытки подчинить Стейси. А на Арманда у него и вовсе рука не поднимется. Во-первых, потому, что новая хранительница, мистер Свифт, Северус, домовики, все они размягчили его сердце. В нем снова пульсирует жизнь, в нем снова проснулось желание дарить тепло и заботу, защищать и оберегать. Оно снова бьется, и пусть это причиняет ему боль, потому что старая рана так и не зажила, он не хочет возврата к холоду и ненависти. А во-вторых, Арманд ему нравился. Замок ощущал искреннее восхищение и интерес нового жильца, и это было приятно. Кроме того, молодой человек знал о нем больше, чем кто бы то ни было, и понимал, как никто другой. Легкими шалостями его не прогонишь, и даже перед серьезными проблемами этот человек не спасует. Значит, чтобы прогнать его, пришлось бы пойти на крайние меры, а этого уж точно допустить нельзя. Нет, Арманд останется, и Северус будет страдать. А Стейси только она может развязать все узлы и даже залечить старую рану замка, но справится ли? Остается только ждать. Несколько дней прошли спокойно, если не считать того, что Северусу было мучительно больно видеть Стейси и Арманда вместе, а не видеть их было невозможно. Они попадались ему на пути, даже когда мальчик не хотел этого, но большую часть времени он сам старался не выпускать их из виду, так тот, у кого болит зуб, не может удержаться, чтобы не трогать его то и дело языком, словно проверяя, вдруг уже не больно. Нет, больно и с каждым разом все больнее, потому что Стейси все чаще улыбается и даже смеется шуткам Арманда, все ярче сияют ее глаза, устремленные на него, все чаще она забывает отнять руку, которой то и дело завладевают ладони Арманда. Ей хорошо рядом с ним и интересно слушать его рассказы. Да и кому было бы не интересно. Северус и сам не мог удержаться, слушал, впитывая каждое слово, такого не узнаешь больше нигде. Климент Малфруа перевернул половину земного шара, чтобы узнать так много об истинных драконах и следах их пребывания в мире людей. А кто же построил Азкабан? Спросила Стейси во время одного из таких разговоров, сидя рядом с Армандом на небольшом диванчике в одной из малых гостиных. Неужели тоже драконы? Не думаю, с сомнением протянул Арманд. Для меня очень важно прояснить все, что имеет отношение к дементорам и истории их появления. Они впервые были обнаружены именно там, и до сих пор неизвестно, кто построил замок. Есть сомнение, что это сделал и Крисдис, с именем которого связывают первые упоминания об Азкабане. Да мне тоже это кажется сомнительным, кивнул Арманд, что если мы попросим моего дядюшку устроить нам экскурсию в это мрачное место, думаю, его влияния на это хватит. Я тоже так думаю, согласилась Стейси. Северус, сидевший здесь же, в кресле, с книгой и усиленно пытавшийся слиться с мебелью, чтобы его не прогнали или не ушли сами туда, куда он не сможет за ними последовать, чуть было не воскликнул. Это может быть опасно, не делайте этого, но удержался. Они все равно его не послушают. Он всего лишь ребенок и не может ничего поделать, пока не может, лишь бы они не договорились о своей экскурсии слишком быстро. Не подозревавший о переживаниях мальчика Арманд снова завладел рукой Стейси и поднес ее к губам, не отрывая хмельного взгляда от лица девушки. А пока, не пора ли нам назначить день свадьбы? Думаю, еще рано. Стейси, в отличие от Арманда, заметила черные глаза, неотрывно следящие за ними, высвободила руку и чуть отклонилась назад, давая понять, что не настроена на поцелуй. «Мне нужно время». Арманд вздохнул и опустил глаза. «Я понимаю», — сказал он, но выглядел при этом непонимающим, а огорченным и даже неприятно удивленным. «Просто мне казалось, что у вас есть причины спешить». «Они есть», — Стейси встала и отошла к окну. «И все же мне нужно больше времени. Мы едва знакомы. И еще, нужно ведь познакомиться с вашими родителями, а это меня пугает, даже несмотря на то, что наш брак – сделка». Она обернулась и жестко взглянула на Арманда. Он дернулся, словно ему дали пощечину, но быстро взял себя в руки и подошел к девушке. Но Стейси без слов взглядом указала на замершего в кресле Северуса и вышла в большую гостиную. Остановившись у камина, Арманд последовал за ней. «Для меня это больше, чем сделка», – сказал он тихо и осторожно положил руку на плечо Стейси. «Вы так мало похожи на всех девушек, которых я знал прежде». «Не знаю, Арманд, я не знаю», она покачала головой и ее взгляд стал почти жалобным, растерянным, потерянным. Молодой человек тут же привлек ее к себе, и на этот раз она его не оттолкнула, но и не подставила губы, а спрятала лицо у него на плече. «Я не знаю», — повторила Стейси, — «вы мне тоже очень нравитесь, и я понимаю, что лучшего жениха скорее всего не найду не только в ближайшее время, но и вообще. У нас много общего, мне с вами легко, интересно, и все же», — она подняла голову, — «у меня тяжело на сердце, давайте подождем еще немного». «Как скажете, Стейси, как скажете». Арманд больше не попытался ее поцеловать, а лишь смотрел с печалью, и Стейси была ему за это благодарна. Через два дня, уже поздним вечером, Аберфорд прислал флакон с драконьей кровью. Большой встрепанный филин чем-то неуловимо напомнил Стейси его хозяина, или, вернее сказать, друга. Она ощущала в Аберфорде родственную душу. Ему, как и ей, не хотелось никого подчинять и не нужно было подпитывать свое эго за счет других, даже если это просто птица. И что значит «просто»? Вон какие умные глаза. О чем думает? Кто из людей это знает? Кровь перуанского змеезуба от того же поставщика, с которым тайно встречался мой братец, гласила сопроводительная записка. Будьте с ней предельно осторожны. Желаю удачи. Аберфорд. Стейси улыбнулась, сворачивая записку, осторожно взяла в руки флакон с темно-красной жидкостью, посмотрела на свет. У некоторых драконов кровь зеленая, но у перуанских змеезубов густо красная, почти бордовая, на свету настоящий кровавый рубин. «Да», — прошептала девушка, — «я чувствую в тебе угрозу». «Заражена, точно». Она поставила флакон на столик, перечитала послание, недавно полученное от лорда Абраксаса. Он весьма успешно проводил переговоры с родителями детей, которые должны были вскоре отправиться на обучение к леди Арине, как называл бабу-ягу Северус. Вспомнив об этом, Стейси улыбнулась, но улыбка получилась печальной. Она видела, что Северус ревнует ее к Арманду, понимала, что ему тяжело, но, что тут поделаешь. Сегодня Северус неожиданно сам захотел увидеться с матерью. Эйлин провела с сыном почти целый день, а вечером, ко всеобщему удивлению, мальчик решил встретиться с отцом. Как прошла встреча, Стейси не знала. Эйлин доставила сына в родовое гнездо, но вернулся Северус достаточно быстро. Однако выглядел скорее задумчивым, чем разочарованным или расстроенным. Стейси вернулась к письму лорда Малфоя. Больше всего хлопот доставили старшие Поттеры, никак не хотели отпускать куда-то бесценное избалованное чадушка. Люпины тоже переживали, но были несказанно рады тому, что Яга имеет большой опыт взаимодействия с оборотнями. Также Абраксас, хотя и в завуалированной форме, выражал сомнения в том, что поездка в Азкабан нужна действительно для дела, а не потому, что Арманду снова понадобилось лазить по древним замкам, а Стейси уже поддалась его влиянию и кидается выполнять любой каприз. И все же Абраксас обещал устроить поездку в ближайшее время. В заключение лорд не преминул напомнить, что его по-прежнему серьезно беспокоит драконья оспа, и он рассчитывает на нечто более обнадеживающее, чем туманные обещания. В малую гостиную вошел Северус, увидел филина, письмо, флакон с кровью. «Это та самая кровь, мисс Стейси, перуанского змеезуба?» «Да, Северус, та самая. Надо убрать, а то мало ли что. Она опасна, наверняка заражена». «Конечно». Северус замер, глядя, как она поднимается, берет флакон, размышляя, куда бы его спрятать. Что-то в его взгляде показалось девушке странным. Он словно запоминал ее, хотел запечатлеть в памяти. «Нет, глупости. Куда бы его деть?» — пробормотала она, желая прогнать ощущение неловкости. «Отнесу к себе, пожалуй». Северус отвел глаза. «Пора спать», — Стейси улыбнулась. «Спокойной ночи, Северус». «Спокойной ночи, мисс Стейси», — сказал он медленно, снова внимательно посмотрел на нее и вышел. «Что я могу сделать для тебя?» — прошептала девушка. «Что? Ты все равно несчастен, как бы я ни старалась. Но это временно, Северус, это пройдет. Должно пройти. Правда же?» Глава 61. Слезы сердца. В эту ночь Стейси спала беспокойно. Ей снился Северус, его взгляд, напряженный, запоминающий, как перед долгой разлукой. Надо было поговорить с ним по душам, думала она на грани сна и бодрствования. Надо было, но я не знала, что ему сказать, как подступиться. И все же, нужно было хотя бы попробовать, ведь видела, что он в последнее время сам не свой, и это внезапное желание встретиться с родителями. Ладно, с матерью, но с отцом. Тут что-то не просто так, он что-то задумал. Она пыталась проснуться, хотела побежать к Северусу прямо посреди ночи, убедиться, что он здесь, что с ним все в порядке, но не смогла. Замок не пустил ее. Призрачный не позволил ей проснуться, потому что знал, слишком поздно. Однако усилить воздействие он не решался, а Стейси, ощущая неладное, то и дело выныривало на поверхность сна, словно пловец к поверхности воды. Вот уже видно сияющий солнечный день, там, наверху, еще чуть-чуть и можно будет глотнуть воздуху, но что-то тянет за ноги, снова на глубину, и вокруг сгущается темнота, а сознание угасает. Стейси всплывала несколько раз, и тогда ей казалось, что она видит Северуса, его серьезное лицо, его глаза, всматривающиеся в нее с жадностью, с нежностью, с болью, с любовью. Но самое странное в этом странном, снова и снова возвращающемся видении было то, что с каждым разом Северус выглядел старше, сначала на пару лет, но все же он еще ребенок, потом, подросток, потом, ему уже лет 16. Проснувшись почти на час позже обычного, Стейси села в кровати и довольно долго пыталась успокоить дыхание. «Ну и ночка выдалась», — пробормотала она. «Твои проделки, призрачный, признавайся». Замок, разумеется, промолчал, но Стейси и не ждала ответа, она была уверена, что права, и к чему все это было. Прошептала она с горечью. «Что ты хотел этим сказать? Что Северус влюблен в меня и будет страдать? Думаешь, я этого не понимаю и не сожалею? Мне тоже больно, но что я могу сделать? Если ты такой умный, лучше бы подсказал мне, что...» Она обхватила голову руками, чувствуя, как слезы подступают к глазам. А перед внутренним взором все стоял юный Северус, бесконечно печальный. И такой, нельзя об этом думать, хватит уже детских мечтаний. К сожалению, им не дано исполниться даже здесь, в мире ожившей сказки. Она так хотела сделать его счастливым, видеть улыбку на его лице. Ему очень идет улыбка. Она видела ее несколько раз. Он только-только начал приходить в себя, осваиваться, расправились плечи, постоянная настороженность ушла из глаз, и вот, Арманд и эта история с внезапным замужеством. А с другой стороны, может быть, лучше сейчас, чем на пару-тройку лет позже, когда детское чувство пустит корни еще глубже. Он встретит кого-то еще. Это пройдет, должно пройти. Она выбралась из постели, привела себя в порядок и только уже собираясь выходить из комнаты заметила, что флакон с драконьей кровью исчез. Куда он мог деться? Стейси вихрем вылетела в коридор. Мистер Свифт как раз выходил из своей комнаты. Он выглядел не как обычно, уставшим, даже, может быть, постаревшим. Неужели и у него была веселая ночь? Но сейчас было не до этого. «Что-то случилось, моя дорогая?» — спросил дядя Гарольд, пропустив обычные пожелания доброго утра. «Кровь пропала», — выдохнула она. «Драконья кровь, которую вчера прислал Аберфорд. Она стояла у меня в спальне, на столике, а сейчас ее там нет». «Не волнуйтесь, моя дорогая Стейси», — мистер Свифт потер пальцем нос. «Это я ее забрал. Но зачем? Надеюсь, вы не открывали флакон? Она заражена. Вы можете». «Стейси, прошу вас», — мистер Свифт устало улыбнулся. «Я не открывал флакон. Просто ХМ сегодня утром прибыл посланец вашей достопочтенной бабушки, и он попросил отдать ему флакон. Я отправил за ним Букера, и он забрал флакон, не разбудив вас. И, кстати, наш гость взял с собой Северуса, так что не беспокойтесь. Мальчик погостит у леди Арины несколько дней. Он сам этого захотел». «Вот как? А какой посланец? ХМ такое необычное имя. Но он разрешил мне называть себя просто Тимом». «Тимофей», — улыбнулась Настя. «Да-да, именно так». В столовой, за слишком длинным для троих едоков столом, скучал Арманд, увидел хозяйку, расцвел улыбкой. Она ответила, вполне искренне, но тут же снова кольнуло сердце. Северус с ней не простился, не хотел ее видеть, обижается, или ему просто тяжело ее видеть. Наверное, он поступил правильно, и так будет лучше. Ему лучше побыть какое-то время у бабушки, им с Армандом, разобраться в своих чувствах. Чувствах, что она чувствует на самом деле. Ее тянет к Арманду, в этом нет сомнений, он ей нравится и как человек, и как мужчина. Казалось бы, надо радоваться. Но почему ей тяжело, почему у нее такое чувство, словно она предает кого-то? Кого? Может быть, саму себя? Она провела с Армандом почти целый день, только на тренировку уходила, не позволила ему наблюдать, хотя он и хотел. Ближе к вечеру снова завела разговор о якоре, о котором уже спрашивала на днях, и Арманд обещал подумать. «Вынужден разочаровать вас», — вздохнул молодой человек. «Я так ни до чего и не додумался. Единственное, что я могу предположить с высокой долей вероятности. Якорь связан с печатью драконов и с сердцем замка. Если бы мы могли проникнуть к сердцу, то, весьма вероятно, что и якорь бы обнаружился. Что же нужно для того, чтобы проникнуть к сердцу? Трудно сказать. Вернее, это-то как раз известно. Необходимо активировать печать. Она – пропуск к сердцу. Но как активировать? Есть гипотеза, что для этого необходима та самая восьмая стихия – сила истинной любви. Вот как, уронила Стейси и поспешила перевести разговор на другую тему, хотя и было искушение снова отправиться к печати вместе с Армандом и убедиться. Убедиться в том, что, как и в прошлый раз, печать их не пропустит. Истинная любовь. Вновь вспомнился взгляд черных глаз, тот, что приснился ей прошлой ночью. Юное лицо, одухотворенное, словно сияющее внутренним, хоть и мрачным светом. Северус, мог бы он активировать печать? Нет, она не хочет этого знать. Она боится этого знания. Ничего нельзя изменить. Ведь нельзя, она встала и, ни слова не говоря, отправилась на крышу. Хорошо бы, гроза, чтобы ветер, потоки воды, молнии, разрезающие небо, чтобы бушующие стихии окатили ее волной своей мощи, смыли все мелкое, жалкое, унесли страхи и слабости, заставили забыть обо всем. Арманд шел за ней. Он был встревожен ее странным, непонятным для него поведением. Стейси остановилась у самого края, между зубцами ограды, смотрела на озеро, на вечереющее сиренево-розовое небо, пронзительно красивое, бередящее душу. Сама не заметила, как выступили слезы. Сзади подошел Арманд, положил руки ей на плечи. «Что с тобой творится?» – прошептал на ухо. «Что, я противен тебе?» «Нет», она даже головой потрясла для убедительности. «Совсем нет, но мне кажется, это не любовь. То, что есть между нами, то, что зарождается между нами, не любовь. Может быть, тебе только так кажется. По крайней мере, меня привлекает не только твоя внешность, это больше, чем влечение, страсть. Ты, да, и со мной так же, и все-таки. Я не знаю, что со мной творится, но на душе тяжело». Он развернул ее к себе лицом, заглянул во влажные несчастные глаза. Сейчас ее взгляд не был решительным, ярким, как обычно, она смотрела растерянно, и это делало ее еще более желанной. О такой Стейси хотелось заботиться, беречь, прижать к груди и никуда не отпускать, прогнать прочь ее страхи и сомнения. Арманд обнял ее, осторожно прикоснулся губами к щекам, лбу, глазам. Стейси не отстранилась, опустила ресницы, замерла. Поцелуй был долгим, нежным, и нежность была в глазах Арманда, и его руки обнимали ее так надежно. Стейси склонила голову ему на плечо, в груди разлилось тепло, губы пылали, тело трепетало и пело, и все же то странное состояние пронзительной печали, словно само сердце ее плакало, оно никуда не делось. В спальне, у окна, стояла Белла, смотрела на догорающий закат. Когда Стейси вошла, повернулась и одарила долгим взглядом, будто хотела что-то сказать или, может, спросить. «Что с тобой, Белла?» – мягко спросила Стейси. «Со мной?» – Беллатрикс усмехнулась. «А с тобой что, не знаешь?» «Не знаю», – Стейси вздохнула, подошла, встала рядом. Несколько минут прошли в молчании. «Любовь», – вдруг протянула Белла. «Все ее ищут и ждут, а когда найдут, не знают, как избавиться». «Не надо от нее избавляться», – прошептала Стейси. «Главное найти, все так думают, пока не найдут. А ты, ведь хочешь, чтобы этот мальчишка избавился от любви к тебе? Хочешь? Ну вот, а говоришь, не надо. Когда от нее только боль, зачем она? Ты к чему это, Белла? Что с тобой творится? Ничего уже ничего. Все уже сотворилось. Все в прошлом. А больно, до сих пор». Она стиснула руки в кулаки и ударила по оконному стеклу, но оно, как и следовало ожидать, от этого нисколько не пострадало, впрочем, и руки тоже. «Ты о своей смерти?» – нерешительно спросила Стейси. «Мне очень жаль, правда». «Нет», – хрипло выдохнула Белла. «Я о своей жизни, и даже не об этой, а другой, загробной, что ли?» – удивилась Стейси. Белла усмехнулась. «Нет, не загробной, другой, прошлой жизни. Ты вроде хочешь якорь найти?» «Да», – встрепенулась Стейси. «Ты что-то об этом знаешь?» «Знаю. Кстати, если получишь якорь, сможешь всем, кому захочешь, отпечатки поставить, и они тоже смогут возвращаться в замок, даже если попадут на туманный путь. А чтобы найти якорь, прав твой красавчик, для этого нужно активировать печать, а для печати нужна восьмая стихия, истинная любовь. Если своей нет, призрака попроси, у него есть». Лицо Беллатрикс исказилось, как от сильной боли, и она исчезла, прежде чем Стейси успела спросить или сказать что-то еще. Глава 62. Звездный свет. Глава 62. Звездный свет. Сон снова не шел. Стейси ворочалась в постели, вспоминая видения, преследовавшие ее прошлой ночью. Армандо, их объятия и поцелуй. Беллатрикс. Печать. Восьмая стихия. Ей нужен якорь. Сердце, сердце, что же нет тебе покоя, что ты бьешься, как птица в силках, что тоскуешь. Она поднялась, оделась и вышла из спальни, как и Северус несколько дней назад. Только Стейси знала, куда идет и зачем. Вот и лестница, и темный закуток под ней. Наверное, нужно было поискать призрака, но она решила положиться на судьбу. Может быть, он сам появится, а может быть, что если все ее сомнения, лишь пустая маята. Ну почему ее чувство к Арманду не может быть настоящей любовью? Она подумала об этом и тут же горько усмехнулась. Даже в виде предположения она не назвала это истинной любовью, интуитивно понимая, что на такое ее чувства точно не тянут, и чувства Арманда тоже. Но, может быть, это придет со временем, девушка воспряла духом. Ну конечно, все дело в этом, просто еще слишком рано. Да, они много разговаривали, успели неплохо узнать друг друга, но все же этого мало. Истинная любовь – это нечто, проверенное временем, возвращенное годами взаимного тепла и заботы. Так ведь? Она опустилась на колени перед знаком восьми стихий. Зеленые глаза дракона, мерцая в темноте, смотрели на нее с мудрой печалью. А вот и знак хаоса. Как он тянет ее, как затягивает словно неудержимый водоворот. Она отдернула пальцы. Нет, жар огня, уверенная спокойная мощь земли, освежающее дуновение воздуха, мягкая ласка воды. И, наконец, манящая тьма, сулящая покой и забвение. Но она менее всех притягивала девушку. В ней для этого было слишком много жизни, силы, огня и нерастраченных чувств, рвущихся на волю. Вспышка света. Сердце заколотилось, как сумасшедшие. Да, гореть, сгорать, жить и любить. Нерешительно, медленно она потянулась к звезде, коснулась кончиков лучей. Та отозвалась ласковым мерцанием, далеким, словно зовущим, куда-то. Она не здесь, ее любовь, но она есть. Она будет. Арманд, еще одна попытка. Она вспомнила Арманда, искры в его глазах, нежность, яркий огонь, который вспыхивает, когда он рассказывает о своих любимых замках и драконах. Звезда мягко светилась теплым, ласкающим светом, мягко, но слабо. Стейси отвела руки, собираясь с духом, чтобы честно заглянуть в свою душу и сердце, но тут в воздухе перед ней появился серебристый силуэт. «Мистер Призрак», — улыбнулась девушка, в глубине души радуясь, что сеанс абсолютно честного самоанализа откладывается. «Дорогая мисс Стейси», — призрак ответил мягкой улыбкой, но в нем ощущалось необычное напряжение, будто он тоже собирается с духом. «Вам тоже не спится. Мне нужен якорь», — выпалила Стейси и тут же смутилась. «Понимаю». Призрак подплыл ближе. «Моя память возвращается». «Правда?» — оживилась и удивилась Стейси. «Правда. Несколько дней назад была снята печать драконов и открыт проход к сердцу замка. С тех пор память возвращается ко мне». Девушка только теперь заметила, что с призрачного тела стекает вода. Она даже посмотрела на пол, думая, что увидит там лужи, но и вода тоже была призрачной, пол оставался сухим. «Что это?» – прошептала она. «Я вспомнил свою смерть, дорогая леди. Я вспомнил свою боль. Она была очень сильна, непереносима. Передо мной стоял немыслимый выбор, и мне пришлось. Озеро Лохаригт стало моим последним пристанищем, и якорь, принадлежавший мне, теперь покоится в его глубинах. Вы сможете обрести свой якорь только если найдете путь к сердцу замка». Призрак помолчал. «Что же касается меня, никому не позволено самовольно обрывать свою жизнь, но даже теперь я не знаю, что еще мог сделать тогда. Я стал призраком, и моя любовь, когда пришло ее время уйти в лучший мир, напрасно искала меня там. Я так ее любил, что готов был на что угодно, лишь бы она жила, но именно поэтому наша разлука стала такой долгой. О, моя любимая, я, вы понимаете». Призрак плакал, по его лицу текла уже не озерная вода, а слезы. «Понимаете, я хотел сохранить ей жизнь, но из-за того, что застрял здесь, она осталась одна не только в земной жизни, но и после нее». Стейси поднялась с пола. Она физически ощущала невыносимую боль призрака. Так хотелось хоть как-то его утешить, но никакие слова не казались подходящими. «Я вижу, что вы сочувствуете мне, дорогая леди. Вы так же добры, как моя любовь. Как добра она была, когда мы были вместе. Но после всего, что случилось, ее сердце ожесточилось, ее душа желала мести. Если бы только я был рядом. Но она осталась одна из-за того, что я не мог нарушить свой долг, не мог предать свой народ на окончательную гибель, даже если большинство из нас ее заслуживали. Ее сердце ожесточилось, пробормотала Стейси, внезапно пораженная догадкой. «Вы говорили, что я похожа на нее, это, Беллатрикс, та призрачная леди, что появилась здесь вместе с вами. Да, это она. Она избегает меня, но я узнал ее, это она. Но почему она избегает вас? Это так сложно. Я уверен, что случившееся, только моя вина. Но она, кажется, думает иначе и стыдится показываться мне. Я знал ее кроткой, доброй, светлой. Ее душа была так светла, что сияла, как солнце. Теперь она другая, но это она. И весь свет, что в ней был, он тоже там, за той броней, в которую превратились обугленные раны. Что же с вами сделали? Прошептала Стейси. О, ничего особенного, дорогая леди. Ничего такого, что не происходило бы с тысячами и тысячами. Нас всего лишь разлучили и лишили близких. Мою прекрасную Эрифи заманили в ловушку и угрожали убить, если я не отдам зеркальный камень. Да-да, тот самый камень. Тот, в глубинах которого вы блуждали по воле замка. Тот, частица которого стала вашим родовым камнем. Значит, зеркальный камень принадлежал вам? А нет, он никогда не принадлежал и не будет принадлежать никому. Но мой народ этого не понимал. Ваш народ? Какой народ? Теперь нас называют гоблинами. Что, неужели? Но вы ведь совсем не похожи. Конечно, раньше мы были другими и не выглядели уродливыми карликами с руками до колен и маленькими алчными глазками. Когда-то мы называли себя цвергами, и в тысячах миров не было мастеров искуснее. По преданию, наши прародители обитали в том же мире, что и изначальные драконы. Но позже мы, так же как и драконы, расселились во множестве миров. Драконам были ведомы тайны туманных путей, они могли путешествовать почти везде, где только желали. Наши предки кое-чему у них научились и были настолько превосходными мастерами, что даже драконы обращались к ним, заказывая то одно, то другое и кое-чем делясь взамен, иногда знаниями, иногда сокровищами. Но тогда цверги не были жадны до богатств, куда больше их интересовали тайные знания, искусство и, конечно, секреты мастерства. Многие могущественные создания обращались к цвергам, чтобы получить удивительные вещи и могущественные артефакты. Однажды в своих странствиях драконы обнаружили зеркальный камень. Он – часть загадочного потустороннего мира, к которому относятся и туманные пути. Драконы призвали цвергов, чтобы обработать камень. Это было сложной задачей, ведь все его свойства были тогда неизвестны, а теперь и подавно. Многие знания утеряны, но цверги справились с задачей. Тогда они знали, что камень не принадлежит никому, и были счастливы тем, что смогли соприкоснуться с этой поразительной вещью, обладающей собственным загадочным разумом. Вскоре они поняли, что камень способен приумножать их знания, мастерство и богатство. С его помощью и под присмотром драконов лучшие мастера проходили посвящение, после которого им открывались недоступные прежде знания и вершины мастерства. Только они не подумали, что камень умножает все, и доброе, и дурное. С его помощью цверги смогли посещать иные миры, что прежде было для них сложнее, искать там тех, кому нужен был их труд, а также находить редкие вещи и ценные материалы, необходимые в работе. Но среди древних цвергов были и те, в чьих сердцах уже тогда тлел огонек алчности. Текли века, миновали тысячелетия, и цверги изменились. Может быть, в других мирах еще живут представители нашего народа, не затронутые теми язвами души, что поразили нас. Может быть, но те, о ком мы говорим, все чаще начали гнаться в первую очередь за богатством, хотя на что оно было им нужно, они, должно быть, и сами не знали. Все чаще они соглашались создавать нечто разрушительное, а то и темное, лишь бы за это щедро заплатили. Души цвергов помрачились, а вслед за душами, и разум. Они менялись до тех пор, пока не превратились в гоблинов. А ведь когда-то слово «гоблин» было для цвергов ругательством, обозначающим коварное, злобное и жадное существо. Но еще прежде этого драконы поняли, что происходит, и с помощью лучших цвергских мастеров воздвигли призрачный замок на одном из перекрестков туманных путей. Именно здесь драконы некогда нашли зеркальный камень, он – часть этого места. Они построили замок на зеркальном камне, как на основании, они возвели его, как маяк, среди бушующего океана Иномирья. Здесь должны были жить хранители, которым было предназначено обрести якорь, а когда придет время, путеводную звезду. С ней можно находить путников, заблудившихся, потерявшихся, а порой по случайности оказавшихся на туманных путях. Живущим в призрачном замке назначено стать смотрителями. Но для этого нужен даже не якорь, нужна звезда. И ее зеркальный камень дарует только тем, кто сумеет доказать, что достоин. Призрак замолчал. «Но что же случилось с вами?» — сочувственно спросила Стейси, хотя основное уже было понятно. «Ах, дорогая леди, я еще ребенком был избран стать хранителем замка. Родители мои погибли, ведь уже тогда цверги участвовали в войнах и кровавых набегах. Конечно, мои родители были мирными цвергами, но во времена войн гибнут не только воинственные. Драконы забрали меня маленьким мальчиком, увидев во мне задатки большого мастера. Они сказали, что мое сердце не затронуто злом и, может быть, мне удастся не только самому избежать проклятия, но и отвести его от моего народа». «Какого проклятия?» «Проклятие зеркального камня, что пало на наших предков, когда они начали пытаться завладеть камнем, начали враждовать и убивать друг друга из-за него. Меня поселили в замке, и он сам заботился обо мне». «Замок, да, прекрасная леди, замок. Он может быть очень заботливым, мне кажется, нет, я даже уверен, он любил меня. Конечно, меня навещали драконы, они занимались со мной, а еще они нашли мне учителя цверга. У него была дочь, прекрасная, как весенний сад, юная Эрифи, что значит «звездный свет». Мы полюбили друг друга и были очень счастливы. Эти стены помнят наш смех, помнят свет души Эрифи, звездный свет ее прекрасных глаз и еще более прекрасной души. Наше счастье длилось несколько лет, а потом она отправилась повидать свою двоюродную сестру, которую очень любила. Та написала, что тяжело больна и хочет попрощаться. Цверги подвержены одной смертельной хвори, именуемой каменным сном, от которой нет лекарства, и больной уходит в страну предков в течение нескольких недель, постепенно погружаясь в сон, переходящий в смерть. Члены клана, к которому принадлежали Эрифи и ее сестра, обещали, что моя жена будет с ними в полной безопасности, и я отпустил ее. Но все оказалось обманом. В клане взяли верх те, что более всего желали завладеть зеркальным камнем. Ослепленные своей алчностью, они убили всех, кто им противостоял, в том числе и близких Эрифи, всю ее семью. Письмо было поддельным. Мою жену заманили в ловушку, а потом потребовали у меня отдать камень в обмен на жизнь жены. Призрак замолчал, снова переживая те ужасные дни. «И вы», — подала голос Стейси, — «тогда вы». Я не мог отказаться, но и согласиться тоже не мог. Я пытался объяснить им, что камень не принадлежит никому, но они были настолько отравлены мыслями об обладании, что оказались просто не способны понять это. Они думали, что я пытаюсь их дурачить. Узнав, что камень невозможно сдвинуть с места, они потребовали, чтобы я отвел их к нему. Но я знал, чем это закончится. Они бы погибли, а проклятие зеркального камня усилилось и ускорилось бы многократно. Алчные и жестокие не должны приближаться к зеркальному камню. Он отражает, он все отражает и умножает. Вы понимаете? Думаю, да, — печально кивнула Стейси. Но они не поняли, не поверили, не услышали. Что оставалось мне делать? Они не могли проникнуть в замок без моего позволения, а я не мог им позволить и отказать не мог. Тогда они убили бы Эрифи, как до того убили всех ее родных. Я написал им письмо. Письмо, которое они должны были получить уже после того, как мое тело укроют воды Лох-Эрихт. Я забрал с собой якорь и лишил свою любимую прав хранительницы, чтобы они не мучили ее. Если бы они убили ее просто так, по злобе, на них пало бы мое предсмертное проклятие. И, поскольку им не было от этого никакой пользы, они отпустили Эрифи. Замок же отошел всему народу цвергов по праву посредника. Это древний закон. Если вы получаете нечто по праву посредника, то не можете этим пользоваться, но можете продать. Поскольку я передал это право всем цвергам, то никто из них или из гоблинов, как стали они именовать сами себя уже после этого, не мог стать хранителем замка. Они могли лишь продать его, но не гоблину. И они не имели права вступить в сговор с тем, кому продают замок, или рассказать покупателю о камне. Понятно. А как же Эрифи? Что с ней стало?